но через 10 лет приказ королевский был забыт, и Сигизмунд Август должен был повторить по нам радным, чтоб они не принимали к себе мещан виленских с их домами. В 1568 году Сигизмунд Август в награду за верность, оказанную особенно в военное время, дал шляхетские права всем мещанам виленским, занимавшим правительственные должности в городе. Права эти передавались и детям их, если последние не запятнали себя низкими ремеслами. Из новой грамоты на магдебургское право, данное Полоцку Баторием в 1580 году, узнаем, что Войтом обыкновенно здесь был воевода. Несколько раз Войт, бурмистры, ратцы и все поспольство виленское жаловались королю на притеснения, которые им делаются при раздаче квартир постояльцам, дворянам и слугам королевским, панам радным и чиновникам, послам своим и чужеземным, когда все эти лица приезжали в Вильну во время пребывания там короля. Забирают лучшие комнаты, хозяина с женою и детьми выгоняют, пожитки их и скот забирают, поместятся хозяин с женою и детьми в одной светлице, и туда часто становят постояльцы. И все это делается не для того, чтобы постояльцу нужна квартира, а для того, чтобы взять с хозяина деньги. Не захочет откупиться, так и терпи. В 1568 году король приказал, чтобы квартиры расписывались непременно в присутствии двух городских ратцев, и чтоб не отводить квартир никому, у кого есть свои дома в городе. В 1539 году, вследствие жалоб жителей Черкас на своего старосту, было определено, что они обязаны давать на городовую сторожу по 2 гроша с каждого человека, который ест свой хлеб. Ежегодно должны давать старости по возу сена с каждого двора. Мед возить в Киев на продажу не могут, но должны продавать его на месте старости по 85 грошей кать, будет ли он дешев или дорог. Могут сытить ежегодно 8 канунов, по 2 кади каждый раз, к Рождеству Христову, к Великому Дню, к Святому Илии, к Спасу, к Успению Пречистой, к Рождеству Пречистой, к Святому Михаилу Архангелу, к Святому Николе. Спасик старости ничего не дают. Что касается уходов по Днепру, бобровых и рыбных, то староста отпускает их на эти уходы из доли, на какой с ними условится. Осенью, когда колодки на бобров будут ставить, дают по бобру на город. Рыбу вольно им ловить и продавать, только часть должны давать на город. Который казак умрет или татары возьмут, а жены и детей у него не останется, то половину имения его староста берет на город, а другую отдает по душе. Днепровский порог Звонец мещане держат за собою, и староста в него не вступается. Коледы на Рождество Христово мещане и казаки дают старости по лисице или по кунице, а не будет лисицы или куницы, то по 6 грошей. С 2 человек староста берет по подводе на поезд в Канев. Случится посол или гонец татарский, то мещане дают ему квартиру, а староста — мед. Что касается сторожи степной и водяной и переезжания татарских шляхов, то мещане обязаны стеречь, а шляхи переезжать вместе со старостовыми слугами. В 1538 году король позволил жителям Вильны построить мост на городские деньги с правом собирать пошлину с проезжих по пенезю своза. В том же году с виленцев потребовали было 500 коп грошей ордынщины, Но они объявили, что по привилегиям своим платят только 80 коп, и король оставил эти привилегии в силе. Но когда потом виленцы, основываясь на своих привилегиях, хотели отбыть от нового мыта, наложенного на все вывозные товары на 3 года по случаю войны московской, то король не исполнил их просьбы и велел платить мыто вместе с другими. В 1540 году дана была уставная грамота свислочским горожанам и волостным людям, замечательная для нас по сохранившимся в ней названиям самых древних на Руси поборов. Там говорится: «А полюдье на 1,5 гроша с дыма осенью». В уставной Могилевской грамоте 1561 года исчисляются подати, какие горожане должны были платить с каждого участка земли, приносящие известный доход, с домов, лавок. Причем отличаются дома, находящиеся на рынке, от домов, построенных на улицах. С первых подать больше, чем со вторых. Луга над Днепром отличаются от лугов на болотах. С первых также подать больше, чем со вторых. Грамота эта особенно замечательна определением, когда горожане могли приготовлять у себя хмельное питье, ибо в этих определениях сходились, как увидим, уставные грамоты городам Восточной и Западной России. «Сытить мед вольно по нам 7 раз в год», то есть к Спасову дню, к Вознесению, к Троицыну дню, к Успеньеву дню, Николину, Петрову и Ильину дню. На каждый раз могут покупать меду не больше, как на 2 рубля грошей широких.